-81. Первый день голодания. В 12 часов у меня уже кружится голова и бурчит живот. К счастью, это временно. Как только организм понимает, что пищи не будет, он успокаивается и перестает подавать сигналы тревоги. Я возвращаюсь в магазинчик, поболтаем. Надо же рассказать Массимилиано, что я послушался совета. «Вот и хорошо, я очень рад», — отвечает он, заваривая травяной чай. «Лучше поздно, чем никогда. Хочу попробовать все, что можно. Мне кажется, ты сделал правильный выбор». Я с неподдельным интересом смотрю на печенье, которое в прошлый раз мы так мило макали в чай, и чувствую, что у меня вот-вот потекут слюнки. Прямо как у волка, пока он шпионил за тремя поросятами. Я прошу Массимилиано убрать печенье от греха подальше. «Вот увидишь», — говорит Массимилиано, убирая лакомое печенье в сервант и запирая его на замок, «что если ты будешь есть меньше и лучше, это поможет тебе набраться энергии». «Очень надеюсь, потому что я устаю, еще не успев толком проснуться». В эту самую минуту раздается звонок, и на пороге появляется новый клиент, худосочный тип лет 50 с весьма подавленным видом. Я уже и забыл, что я в публичном месте, а не в квартире у друга. «Не мог бы ты зайти через полчаса?» — спрашивает Массимилиано у вновь пришедшего. «Или проходи и посмотри с нами телевизор». Худосочный соглашается. И вот мы втроем сидим и смотрим «Счастливые дни». Ту самую незабываемую серию, в которой Фонци на водных лыжах наспор прыгает над белой акулой. Это настолько бредовый эпизод, что в Штатах даже появилось выражение «прыгать через акулу», — поясняет Массимилиано. Оно используется, когда хотят сказать, что сценаристы сериала несколько переборщили в попытках высосать сюжет из пальца. «А мне всегда нравилась эта серия», — подает голос худосочный, которого, как выяснилось, зовут Джан Андреа. «Наверное, он такой грустный от того, что ему досталось такое имя. Мне тоже, — говорю я. Она нравилась всем. Тогда мы на все смотрели другими глазами». Когда фильм заканчивается, я вынужден признать, что американцы попали в точку. Несмотря на непревзойденного Фонци, который гоняет на водных лыжах в меховом жилете, история дурацкая и совсем неправдоподобная. Но, по крайней мере, я ненадолго забыл о пожирающем меня недуге. Я прощаюсь с Массимилиано и Джан Андреа и направляюсь домой. Звонок Умберто застает меня врасплох. «Она мне ответила в Фейсбуке. Кто? Как кто? Мартина, гид. Ну, наша, мисс Марпл». Я бегу к нему. Мне не терпится сообщить новость Оскару. Но для начала надо придумать ответ на не слишком-то любезное сообщение пожилой сеньоры. «Добрый день. Я Мартина Анзалоне». «Женщина с фотографией. Я никогда не была вашей бабушкой и не понимаю, к чему этот нелепый розыгрыш. Если вы немедленно не удалите мою фотографию со своей страницы, я буду вынуждена обратиться в полицию». Не очень-то удачное начало для любовной истории. Решаю рассказать ей все как есть. Пишу, что мой тесть — полный глухонемой немец, которого она сопровождала 2 недели назад, и что он мечтает встретиться снова. Мы попытались найти ее через туроператора, но Мартины там не оказалось. Сеньора тут же отвечает: «Да, я там не работаю, я лишь изредка заменяю свою внучку. Туроператор даже не в курсе. Передайте своему тестю, что его игра была мною раскрыта и что я с удовольствием приму от него приглашение на ужин. Он может написать мне на этот адрес. Спасибо». 2 часами позже назначается свидание на послезавтрашний вечер в одном из ресторанов Трастевере. Оскар рассыпается в благодарностях и терзает меня вопросами, что же ему надеть. Как Купидон, я заслужил 5 с плюсом.